«Вот и настал твой черед», — глубокомысленно возвестил дракон. Прекрасные синие глаза уставились на меня с ненавистью, а я любезно улыбнулась. «Интересно, скажет ли Барретт мне то же самое, что и Мелании? Что по мановению своей руки, стекущей по венам королевской кровью, он аннулирует мои выездные документы, и я останусь в Даргеше навсегда, где меня ждет незавидная участь игрушки для его постельных утех. Сперва ты проиграешь мне в поединке, затем я приду за тобой этой ночью и свидетелей с собой приведу», — заявил мне Артемис. «Больше ни у кого не возникнет сомнений, что я возьму над тобой верх. Вернее, я возьму тебя и буду делать это снова и снова, пока у тебя не останется сил протестовать, и ты будешь способна только...» Тут дракон из Маруи принялся подавать признаки жизни, его радостно объявили победителем, после чего увели со сцены и утащили другого. Затем вызвали нас с Артемисом, и он закончил свою страстную речь с обещаниями уже в центре арены. «Ты научишься говорить мне «Да, повелитель». Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. И это будут единственные слова в твоем лексиконе, человечка», — добавил он. На иллюзорном табло появились цифры обратного отсчета до начала поединка. 9, 8. «Отличный план», — согласилась я. «Но вообще, зачем нам тянуть до ночи? Погляди, Барретт, сколько у нас с тобой свидетелей. И судьи, и весь первый этаж, и даже целый второй. Давай сделаем это здесь и сейчас». После чего стоило на табло единицы смениться нулем, как я взяла и разорвала верх своего платья. Затем дернула его вниз, оголяя грудь. Хорошо так разорвала, и дернула тоже отлично, очень постаралась. Иллюзия вышла более чем убедительной, причем не только зрительная, но еще и со звуковым сопровождением. С треском рвущейся материи, с разлетевшимися в разные стороны маленькими пуговичками, покатившимися по деревянному полу арены с характерным стуком. Говорю же, отлично постаралась. Зрители ахнули, как на первом, так и на втором этаже. Краем глаза я видела, как многие вскакивали с кресел, льнули к стеклянной перегородке, чтобы не пропустить зрелище. При этом я не спускала взгляда с Артемиса, выжидая, когда могу нанести удар. Ткань разошлась только вот. Там ничего не было. Вообще ничего. Вместо желаемого зрелища — два смазанных квадрата. Да, я знаю, как мстить мужчинам, и поняла, на чем можно подловить дракона. Артемис заморгал. Второй этаж разочарованно охнул. Задние ряды принялись переспрашивать у передних, что у меня под платьем и почему им ничего не видно. Некоторые даже потребовали их пропустить поближе, потому что, вообще-то, они тоже деньги заплатили, а билеты дорогущие. «Что за еру?» Начал был Артемис, но в этот самый момент я ударила. К удивлению, по моим рукам потекла светлая магия, очень похожая на драконью, и я обрадовалась ей как родной. К тому же вряд ли кто-то из судей смог бы понять произошедшее. А Даррен, в чьих силах было рассчитать расстановку сил в нашем поединке, привычно отсутствовал. Мой удар Артемис пропустил. Прощёлкал клювом, как бы сказал мой брат Тобиас, потому что дракон все еще силился разглядеть то, что я не собиралась ему показывать. В последний момент он попытался защититься, но было уже слишком поздно. Я уверенно сломала его защиту. Затем захватила над ним власть, тотчас же подавив восстание против моего произвола. Стала тираном в его голове, готовая карать за любую попытку воспрепятствовать моему правлению. И нет, миловать дракона в мой план не входило. Правда, обещанного Тассе еще одного купания дракона в пруду организовать не получилось. По той простой причине, что пруда поблизости не наблюдалось. Да, был фонтан в центральном холле, но я сомневалась, что нас с Артемисом выпустили бы из амфитеатра. Поэтому пришлось импровизировать. Кстати, Тассия тоже была здесь, смотрела за поединком из ниши своей команды. И Мелания присутствовала. И Элисон Диммер, уставившаяся на Артемиса со злорадным выражением на лице, словно уже знала, что последует дальше. Скорее всего, знала. У меня не было причин сомневаться в ее способностях, во всем, что не касалось предсказаний лично мне. Камила с моей Лишей тоже прибежали. Я подумала, что, наверное, закончилось состязание по демонической магии. Смотрели на меня, а Камила даже помахала, и я выдавила из себя улыбку. В этот момент Артемис попытался в очередной раз выкинуть меня из головы, за что и поплатился. Больно ему не было. Я никакой не мучитель, а вот обидно очень даже. Правда, Барретт не до конца осознавал то, что с ним происходило. Но я не сомневалась, что позже ему обо всем расскажут, причем в красочных подробностях. А если драконы этого не сделают, то демоны не упустят своего шанса. Потому что Артемис упал на четвереньки и заблеял, по-козлиному. Первый этаж на этого одушевленно зааплодировал, да так громко, что даже заглушили недовольные и раздосадованные выкрики со второго. «На этом поединок закончен», — раздался ледяной голос судьи дракона. «Безоговорочная победа Брук Саммерс из Академии Хальстата над Артемисом Барреттом». Кивнула. «Конечно, я закончила», — сказала организаторам, после чего развернулась и пошла к своим. Но перед этим не забыла отправить Барретту мысленный посыл — забодать судей. Хорошенько постаралась, и заклинание вышло отменное, так что пусть еще попробуют его снять. После этого мы с огромным удовольствием следили за тем, как громко блея Барретт бегал на четвереньках за судьями и лекарями. Бился головой, пытаясь свалить их с ног, когда они его поймали и попытались вразумить. Заклинание, как я и думала, так быстро снять не удалось, поэтому его усыпили и унесли с арены. Но я не сомневалась в том, что когда Барретт проснется, он еще пару часов будет испытывать непреодолимое желание встать на четвереньки и забодать любого, кто окажется в непосредственной к нему близости. Поединок вышел великолепным, с этим согласился весь первый этаж. Единственное, это было не совсем то, за что заплатили зрители на втором, а билеты на индивидуальный турнир продавались втридорога. Мы то и дело слышали подобные выкрики. Я подумала, что, возможно, возмущенные драконы даже потребуют вернуть им деньги. Потому что вместо доминирования своих команд они получили жалкое зрелище в лице блеющего Артемиса Барретта королевских кровей. Впрочем, страсти вскоре улеглись. Организаторы призвали всех к тишине и порядку. Настал черед финального поединка, в котором мне предстояло встретиться с победителем предыдущей пары. Да, с тем самым драконом из Моройи. Но несмотря на все попытки привести его в норму, он исчерпал свой резерв в прошлом бою почти до конца. Восстановиться за столь короткое время не было никакой возможности, поэтому сейчас он с трудом держался на ногах. Соперник, если честно, из него вышел никаким. Напрасно его подбадривали зрители, требуя подвигов во славу Даргиша. Зато я прекрасно видела скептическое выражение на лицах судей, когда двое помощников помогли выйти на арену шатающемуся бледному парню. Я нисколько не оценила ни его смелость, ни столь похвальное самопожертвование во славу своей драконьей родины. Скидки на его состояние тоже делать не стала. И ровно через 2 секунды после начала поединка он снова был без сознания, не выдержав первый же мой удар. К нему кинулись лекари, а я... Я поклонилась и судьям, и тем, кто болел за меня на первом этаже, и зрителям-драконам тоже отвесила поклон. Что уж тут скрывать, я была довольна своим выступлением и еще тем, что мне удалось принести 2-е очко команде Хальстата. На этот раз по ментальной магии. Правда, от всего сердца порадоваться 2-му очку нашей команды смогли только Брэндон, быстро и уверенно провалившийся на артефакторике и 2 демона. Остальных из команды Хальстата среди зрителей на ментальной магии не было. Идриш меня обнял, после чего хорошенько встряхнул. А Шираш на радостях стукнул ручищей по спине, да так сильно, что я подумала, что на этом мой путь на большом турнире закончится. И вообще земной путь. Причем по собственной глупости. Я не знала, что стоило защищаться от проявления радости со стороны своей же команды. «А где остальные? Шаур, Степан, Надриан?» — спросила я у Брэндона после того, как снова смогла дышать. Что делали 2 других наших дракона, меня мало интересовало. «Только что начались состязания по боевой подготовке. Они среди участников, поэтому не смогли прийти. Но, Брук, у нас уже целых 3 очка. 3 балла. Мы обгоняем всех. Все команды на большом турнире и даже драконов. Твоих 2. А еще Шаур взял очко на демонической магии», — пояснил мне Идриш. «Отлично», — отозвалась я, ощутив прилив гордости за Шаура. «Ну какой же он молодец». «Зато у драконов и Левсины только 1 балл», — заявил Идриш торжествующим голосом. «У мокрых драконов и Левсины», — не забыл добавить Шираш, и они с Идришем издевательски захохотали. «Наверное, потому что кто-то из Даргиша проходил мимо». «Правда?» — обрадовалась я. «А свой бал, наверное, команда Элевсины взяла в драконе и магии?» «Так оно и было», — согласился Шираж. «Кстати, утром я слышал, как они хвалились за завтраком, что соберут 5 очков на индивидуальном турнире. По драконе и ментальной магии, а ещё по артефакторике, боевой подготовке и Дайгардишу. Но у них ничего не вышло. Артефакторику выиграла команда Адираша», — с довольной улыбкой сообщил нам Брэндон. Я понимала его радость. Пусть он проиграл, зато победили не драконы. «К тому же у нас неплохие шансы на боевой подготовке», — добавил Шираж. «Не зря магистр Арендал натаскивал нас с первого курса. Кстати, мы с Адришем видели его среди зрителей. И что странно, Малена тоже». Услышав это, я порядком удивилась. Малена последний раз я видела на троне, и он не планировал отправляться с нами в Даргиш. Магистр Арендал тоже не входил в число сопровождающих нашу команду. А теперь, получалось, демоны заметили и одного, и другого среди зрителей. Следовательно, 3 известных мне персонажа из Ирата Фарарента — Малена, Риндал и Бренник — сейчас находились на драконьем континенте, где, по большому счету, делать им было нечего, потому что сфера их специфических интересов лежала в Аренте. Но они здесь, их видели своими глазами. Совпадение? Сложно сказать, хотя исключить такой факт тоже было нельзя. Но что если нет? Что если это никакое не совпадение, и у них есть определенная цель? К сожалению, у меня не хватало сведений, чтобы сделать какие-либо правдоподобные выводы. Поэтому, еще немного подумав, я согласилась отправиться в главный амфитеатр, чтобы поболеть за наших на боевой подготовке. Единственное, по дороге мне надо заглянуть в нашу комнату. Хочу что-нибудь съесть и немного перевести дух. «Но вы можете идти, я вас догоню», — заявила я парням. «Только скажите, какой из этих коридоров нужный». «Одну мы тебя никуда не отпустим», — заявил мне Идриш. «Что-то не нравится мне сегодня драконы». «Мы им тоже с нашими 3 очками в индивидуальных состязаниях сегодня не очень-то нравились. И многие встреченные нами участники команды из Даргиша не забывали это демонстрировать. Смотрели на меня не слишком добрыми глазами, но мне было все равно. Только очень сильно хотелось пить и еще есть». Да так, что кружилась голова. Вполне знакомые последствия резкой потери магического резерва. Как я и хотела, мы отправились в комнату нашей команды, только вот без приключений дойти не удалось. Но на этот раз виной тому стали вовсе не драконы. Возле дверей нас поджидал магистр Бренник собственной понурой персоной.